Глава 21. Тени между нами. Советник продолжал что-то мычать в свое оправдание, но дракон уже не слушал, молча следуя за горничной. Кэти умудрилась выскользнуть в коридор раньше нас. И теперь бодро шагала впереди, указывая дорогу до выделенных мне апартаментов. «Владыка Вейри», — девушка открыла нужную дверь и почтительно поклонилась. «Прикажете принести чаю и закуски?» «Нет, ты свободна», — ответил Вальгард, занося меня в комнату. Кейти тут же услужливо закрыла двери, а через миг из коридора послышался спешный цокот ее каблучков. Горничная четко знала, когда можно подслушивать, а когда немедленно исполнять приказы. «Как ваша нога?» — сухо уточнил Вальгард, намекая, что говорить в открытую еще рано, но и молчать не стоит. Неужели советник успел оставить парочку сюрпризов? «Ужасно болит», — простонала, поддерживая игру. «Кажется, зелья перестают действовать. Потерпите еще немного». Владыка осторожно усадил меня на диван и принялся вырисовывать в воздухе какие-то руны. Я же продолжила старательно кряхтеть и охать под шумок, выпустив талли из кармана. Во время падения ящерка физически не пострадала, зато магия Милрозы прошлась по ней дорожным катком. Искрящаяся янтарная чешуя стала тусклой и блеклой, местами покрывшись землистым налетом. Алмикт принял на себя колоссальные удары от одной мысли о том, что могло случиться со мной, если бы все плетения мага достигли цели, стало дурно. Как бы теперь помочь Талли? «Маячков и прослушки на тебе нет, следы отсроченного управляющего плетения я подчистил», — неожиданно произнес Вальгард. «Отсроченного?» Удивленно переспросила, наблюдая, как дракон оплетает магией уставшую и выжатую ящерку. Алмикт тут же шмыгнул ближе, покошачьи потёршиеся его пальцы, и принимая целительную силу. Выцветшая чешуя стремительно наполнялась красками. Я тоже хотела поделиться магией, но вовремя вспомнила предупреждение Дилейн. Оно активировалось бы позже и незаметно. Скорее всего, среди ночи. Когда бы ты сняла защиту, и рядом не оказалось меня, Тайры или Алмиктов, — пояснил дракон. От его слов внутри все заледенело. Мне казалось, главное — пережить встречу с советником и сам разговор. Но, похоже, шутка о том, что придется спать в перчатках, перестала быть шуткой. «Ты прекрасно справилась», — похвала дракона смутила, хотя я и понимала, что заслужила ее. Безумный план выгорел. И удалось не только отвлечь советника от прячущихся под домом Фейри, но и запутать следы. Теперь Милроза уверен, что все равно сможет управлять тобой. Он не почувствует, что я развеял его прощальный подарок. Прекрасная новость. Оживилась, прикидывая, как бы и это использовать нам на пользу. К тому же ближайшие дни мерзавцу будет не до нас. Император и остальные члены Совета вряд ли оценят его рвение. В сапфировых глазах вспыхнули зловещие огни. Столицы продолжают делить земли Янгроу, и во избежание прямых стычек конкурентов повелитель запретил потенциальным кандидатам на твою руку и рудники появляться в Ерване до тех пор, пока лично не поговорит с тобой. А насколько далеко идущие планы у самого Императора? Осторожно уточнила, опасаясь радоваться раньше времени. «У него есть истинная пара, а сыновья давно и счастливо женаты», — ответ успокоил. Но дракон тут же добавил ложку дегтя. «Хотя есть шанс, что он захочет выкупить рудники по приятным для себя ценам». На миг задумалась. С одной стороны, я не представляла, что делать с рудниками. Тайра упоминала, что на них занято больше 10 000 рабочих. А у меня совершенно не было опыта в добыче золота. Как этим управлять? Я же могу все разрушить и оставить людей без работы. К тому же шахты — это всегда сумасшедший риск. И одно неверное техническое решение может стоить жизни многим старателям. Но с другой стороны, там наверняка управляют проверенные люди герцога. И если наладить с ними контакт, шанс есть. Да и Тайра с Вальгардом не бросят меня одну. А вот император может назначить своих магов, и не исключено, что среди них обнаружатся предатели, работающие на Ангаарха. Давать шанс врагам не хотелось, и вообще выкуп рудников и передача дел подразумевали длительное общение с новыми хозяевами, и вряд ли мне позволят брать на каждую встречу Вальгарда и отряд черных драконов. А без них я слишком уязвима. И не стоит забывать о блуждающем храме. В книгах Гаррета упоминалось, что в нем находится один из трех артефактов, поддерживающих завесу. Где сейчас скрывается своенравное святилище, точно неизвестно. И мне бы не хотелось случайно продать его вместе с рудниками. «У меня есть шансы отказаться?» — наконец ответила. «Это будет сложно, но я рад, что ты выбрала борьбу». Вальгард не стал сгущать краски. Но его слова подтвердили худшие опасения. А значит, отдавать рудники нельзя ни при каких обстоятельствах. «Для начала будем тянуть время. Когда защита над храмом Забытой войдет в полную силу, и ты официально примешь статус верховной жрицы, переговоры пойдут совершенно в другом тоне». «Понятно. Выходит, император не прибегнул к рейдерскому захвату, но решил выкупить рудники за копейки». «Полагаю, вначале тебе предложат забрать фамильный особняк Янгроу и виноградники. Но торги за рудники начнутся с четверти реальной стоимости», — продолжил Вальгард. «Этой суммы хватит, чтобы не только безбедно существовать до конца дней, но и оставить наследство на 10 поколений вперед. «Ух, неплохо. Я была о императоре худшего мнения. Впрочем, моего решения это не меняло». «Но, вступив в права верховные, сможешь торговаться», — добавил дракон. «Конечно, придется пойти на ряд уступок, в том числе и снизить цены на прямые поставки золота в столицу». «Погоди», — встрепенулась. «Тайра упоминала, что в Виланьезе и Девонге добывают около 80% всего имперского золота. Почему тогда рудники изначально принадлежали одной семье, а не империи?» «Из-за проклятия хозяйки гор», — ошарашил Вальгард. «Эти рудники — ее дар первому герцогу Ингроу, поэтому их нельзя отобрать силой». «А были попытки?» «Разумеется», — скривился дракон. «Но едва шахты меняли владельцы, из недр начинали подниматься толпы кровожадных чудовищ. А новые тоннели обрушивались без видимых причин». «Ага, теперь понятно, почему совет так оживился. Отнять нельзя, но можно жениться на сирене, честно заполучив золотой куш. Ну, или убить ее. Я правильно понимаю, что после смерти последнего законного наследника проклятие должно развеяться?» Разговор свернул на опасную тропу. Я видела, что Вальгарду нелегко говорить о недавней трагедии. Поэтому старалась как можно быстрее прояснить все непонятные моменты и сменить тему. «Точно неизвестно, но совет очень на это рассчитывал». Сапфировые глаза дракона потемнели от ярости. «Зато император прекрасно помнит, чем закончился последний захват рудников прадедом. И вряд ли захочет повторить его судьбу». «А что произошло?» «На руке того, кто незаконно завладел рудниками, появляется метка, приманивающая чудовищ подземелья и разрушающая любую магическую защиту», — ответил Вальгард. «Лорена де Кальва растерзали прямо в императорском дворце, через неделю после того, как тот отнял рудники у единственной дочери Мигели Ингроу». От слов дракона пробрал озноб. Жестокое проклятие, но иное и не могло бы остановить алчных магов. Когда его сын вернул рудники Монике, чудовища сами возвратились в подземелье, а добыча золота возобновилась, — продолжил Вальгард. «После случившегося никто уже не пытался отобрать шахты силой. Поэтому император придет не угрожать, а договариваться. Пусть и на своих условиях». «Ну, с учетом того, что ты рассказал, шансы отстоять рудники у нас есть», — задумчиво протянула. «Кстати, о чудовищах. Вам удалось поставить защиту?» «Да. Мы зачистили туннели от мелких падальщиков и обновили щиты», — кивнул дракон. «Через пару дней, когда защита стабилизируется, нужно снова наведаться туда и активировать еще два источника магии. Если все пройдет удачно, к концу недели сможем переселить туда фейри и фениксов. А после объявить тебя верховной жрицей». «Я ожидала худшего», — облегченно выдохнула. Радоваться раньше времени боялась, но будто гора свалилась с плеч. «Расслабляться рано», — На лицо Вальгарда набежала тень. Появление советника — хороший и дурной знак одновременно. Ты знаешь, что он хотел с моей помощью пробраться в храм забытый? О том, что ящерки рассказали подробности, я догадывалась, но хотела убедиться, что дракон в курсе всех нюансов. «Алмик, ты держали со мной ментальную связь», — кивнул Вальгард. «Так что я слышал каждое слово и могу с уверенностью сказать. Твари спешат и очень сильно. В противном случае не действовали бы настолько грубо, но...» «Для нас это означает нескончаемый поток неприятностей», — вздохнула. «А что с дочерью Лей? Плетение Мелрозы не навредили малышке?» «С ней и остальными все хорошо», — ответил Вальгард. Едва из коридора послышались шаги. «Прибыл Берегоу. Перед ним можно не разыгрывать спектакль, он и так подыграет». «Отлично», — устало улыбнулась, едва сдерживая зевок. «Из-за проклятого советника поспать не удалось, и я едва стояла на ногах. Попрошу Берегу приготовить тебе восстанавливающее зелье». Дракон бросил беглый взгляд на часы. «А после постарайся как следует отдохнуть. Все остальное обсудим позже».